Оттенок 18. Деловой русский. Почти все важные дела люди совершают путем переписки. Следовательно, одного умения говорить недостаточно. Люк де Вовинарк, философ. Эта глава не похожа на все остальные. Она больше напоминает инструкцию, имеет сугубо практическую ценность и написана для того, чтобы вы чувствовали себя уверенно во время деловой переписки. И, обращаясь в любую инстанцию, не натыкались на подводные камни. Но если вы не обращаетесь ни в какие организации, не пишете жалобы, претензии, заявления, если вы вообще не ведете деловую переписку или считаете, что владеете этой темой в совершенстве, то просто перемотайте эту главу. Я не обижусь. Более того, скажу вам по секрету, я даже не узнаю. А остальным я все-таки расскажу о самых характерных ошибках, которые всплывают в деловой переписке. Текст с ошибками искажает смысл, затрудняет понимание, понижает авторитет автора. Да и вообще, сами ошибки в письмах могут очень сильно раздражать. Более того, иногда такие оплошности становятся роковыми. Я знаю много примеров, когда неграмотные послания заканчивались весьма печальным образом. Например, один мой приятель уволил свою сотрудницу за то, что она пригласила его на свое день рождения. Другой знакомый по пути на важную встречу застрял в пробке и написал сообщение своему потенциальному партнеру. «Извините, я немного опоздаю». Ответ был жестким. «Можете не приезжать». И получил его мой знакомый не за опоздание, а за безграмотность. Чтобы ничего подобного не происходило, нужно знать, как представиться, как поздороваться, как попрощаться, как обратиться, как проявить себя надежным партнером и просто образованным человеком. Поэтому об ошибках, которые часто встречаются в деловой переписке, поговорить стоит. Именно они могут повлиять на работу, карьеру, сотрудничество с новыми клиентами и отношения в коллективе. Так как же правильно составить деловое письмо? Есть множество правил и рекомендаций, которые изучаются в делопроизводстве. Без них, конечно, никуда. Но даже если вы освоили эти навыки, есть вероятность попасть в неловкую ситуацию из-за ошибок грамматических, они раздражают не меньше. Эта глава «Шпаргалка» поможет вам избежать самых частых грамматических ошибок и показать себя человеком образованным и грамотным. Но обо всем по порядку. Тема. При отправке письма заполняем графу «Тема». Это обязательно. В названии темы должно быть не более 5 слов, а в идеале 1, 2 или 3 слова, в которых отражена суть письма. Отразить суть помогут ключевые слова, и их следует брать за основу. Вот примеры подобных слов. Вопрос, встреча, график, докладная записка, документы и их названия, договор, устав, счет, акт, платежное поручение, выписка, бланк, реквизиты, жалоба, заявление, конкурс, конференция, объяснительное, отчет, пресс-релиз, пост-релиз, предложение, презентация, претензия, приглашение, просьба, протокол, разъяснение, регистрация, регламент, служебная записка, смета, совещание, соглашение, сотрудничество, список, справка, тезисы. Чтобы сформулировать тему, нужно выбрать главное слово и добавить к нему пару слов для уточнения. Вот и все, ничего сложного. Заполняя графу «Тема», вы не только соблюдаете деловой этикет, но и проявляете уважение к вашему собеседнику, а еще делаете общение более удобным. Письмо с темой экономит время. Вы знаете, что там, и сами решаете, когда будете с ним работать. К тому же такое письмо легко найти среди других посланий. Приветствие. Любое письмо начинается с приветствия и обращения. В последнее время стало популярным приветствие «доброго времени суток». Однако лучше его не использовать. Его не любят не только лингвисты, но и обычные люди. Есть версия, что это выражение стало популярным в конце 20 века благодаря Фидонету, ФИДО, международной любительской некоммерческой компьютерной сети. Говорят, что фидошники до сих пор используют «доброго времени суток» для того, чтобы идентифицировать друг друга. На самом деле это выражение не противоречит правилам, но лингвисты все равно не рекомендуют его употреблять. Почему? Я сталкивалась с несколькими вариантами ответов. Некоторые считают, что термин «время суток» с качественными прилагательными не употребляется. Но время суток не термин, а такие выражения, как «прекрасное время суток» или «темное время суток», еще как употребляются и соответствуют нормам. Максим Кронгаус в книге «Русский язык на грани нервного срыва» пишет, что он против этого выражения из-за неправильного падежа. Родительный падеж традиционно ассоциируется с пожеланием при прощании «спокойной ночи», «удачи», поэтому в приветствии неуместен. А если брать именительный падеж «доброе время суток», то лучше уточнить «день», «утро» и так далее. Если честно, мне оба объяснения не кажутся до конца убедительными, хотя я тоже против. Фраза «доброго времени суток», на мой взгляд, какая-то искусственная, ненастоящая, специально придуманная для того, чтобы выделиться, показаться оригинальным, типа «доброе утро, день, вечер» в одном флаконе. А что именно, выбирайте сами. Мне кажется, это просто такая мода, ну а мода проходит. Что касается приветствия, то лучше «здравствуйте», по-моему, никто ничего не придумал. Да и зачем? Это универсальное приветствие, подходящее для всех случаев жизни. Добрый день, доброе утро, добрый вечер – тоже допустимые приветствия. Причем не следует опасаться того, что письмо с обращением «доброе утро» прочитают вечером. Это никого не расстроит, на это даже не обратят внимания. Обращение. В деловой переписке лучше обращаться к собеседнику на «вы». А с какой буквы надо писать это слово? С прописной или со строчной? В правилах нет строгого требования писать «вы» с прописной буквы. Но если есть желание подчеркнуть свое уважительное отношение к человеку, то «вы» с прописной буквы будет уместным. А вот когда не следует писать «вы» с прописной, так это при обращении к нескольким людям. Здесь уже должно быть только «вы» со строчной буквы, ведь это просто множественное число. Не менее важный вопрос – как обратиться к собеседнику по имени? Ваня, Иван или Иван Иванович? Ваню лучше исключить. Иван или Иван Иванович выбираем в зависимости от ваших отношений и предпочтений адресата. Но даже если в жизни вы общаетесь без отчества, то в письме отчество указать можно. В этом читаются уважительные нотки и соблюдается официальный стиль общения. И к тому же не забывайте о том, что ваша переписка в любой момент может оказаться публичной. Ее, вполне вероятно, придется показать начальству, коллегам, партнерам, юристам. Особое внимание нужно обратить на имя, ведь ошибка в имени собеседника может сыграть с вами злую шутку. Если имя адресата не русское, следует точно узнать, как оно пишется, посмотреть документы, найти в интернете, спросить коллег. Если имя русское, то нужно помнить о коварных именах, в которых нас подстерегают потенциальные ошибки. Сложные имена – и отчества от них образованные, можно разбить на несколько групп. Во-первых, существуют имена-паронимы. Они похожи друг на друга, однако это разные имена. Вот примеры. Артем – Артемий. Влад – Владимир, Владислав, Вячеслав. Гаврила – Гавриил. Данил – Данила, Даниил. Ильдар – Эльдар. Мария – Марина. Ренат – Ринат. Во-вторых, бывает так, что полные имена разные, а краткие варианты одинаковые. В результате от краткого имени мы образуем неправильное полное. Вот те опасные имена, с которыми надо быть предельно внимательными. Краткая Ася, полная Ася, Анастасия. Краткая Гоша, полная Игорь, Георгий. Краткая Егор, полная Егор, Георгий. Краткая Ксюша, Ксения, полная Оксана, Ксения. Краткая Тёма, полная Артём, Артемий, Тимофей. Краткая Эля, полная Эльвира, Элина, Элеонора. Краткая Яся, полная Ясмина, Ярослава. В-третьих, встречаются имена, имеющие разные варианты написания. Например, имя Белла можно написать через «э» или через «е», с двумя «л» или с одной. Наталья можно написать с мягким знаком или с «и», Наталья или Наталья. Точно так же можно написать и слово «Софья» или «София». В-четвертых, часто попадаются ошибки в именах с удвоенными согласными. Кроме Анны, Жанны, Инны, Аллы, с которыми проблем обычно не возникает, есть более сложные имена, в которых либо забывают удваивать согласную, либо удваивают не ту букву. Обратите внимание на эти имена. Виссарион с двумя «с», Геннадий с двумя «н», Илларион с двумя «л», Инесса с двумя «с», Иннокентий с двумя «н», Ипполит с двумя «п», Кирилл с двумя «л», Марианна с двумя «н», Нелли с двумя «л», Нонна с двумя «н», Филипп с двумя «п», а Снежана пишется с одной «ж» и с одной «н». В-пятых, бывает, что ошибаются в именах с безударными гласными. Анастасия, Вениамин, Евдокия, Елизавета, Карина, Кристина, Маргарита, Полина, Прасковья, Регина, Тамара, Тимофей. Все эти примеры не придуманы, они взяты из жизни. Я сама была в шоке, когда однажды прочитала в родительском чате: «Скидываемся Елизовете Филолиповне на подарок». Но если вам такие ошибки кажутся смешными, нелепыми, невозможными, то я за вас очень рада. Пунктуация. Важной стороной грамотности является пунктуация, а неправильная расстановка знаков препинания порой раздражает не меньше, чем ошибки в словах. Вот основные правила пунктуации, актуальные для приветствий и обращений. Первое. Приветствие и обращение объединяем в одно предложение. «Здравствуйте, запятая, Иван Иванович». Восклицательный знак. Правильно. «Иван Иванович, запятая, здравствуйте». Восклицательный знак. Правильно. А вот «здравствуйте», восклицательный знак, «Иван Иванович», восклицательный знак, неправильно. И «Иван Иванович», восклицательный знак, «здравствуйте», восклицательный знак, тоже неправильно. Второе. Если добавляем прилагательное «уважаемый», ну или «дорогой», «любезный», то после него запятую не ставим. «Здравствуйте, запятая, уважаемый Иван Иванович», восклицательный знак, правильно. «Уважаемый Иван Иванович, запятая, здравствуйте», восклицательный знак, правильно. А вот «здравствуйте, запятая, уважаемый, запятая, Иван Иванович», восклицательный знак, неправильно. Точно так же неправильным будет вариант «уважаемый, запятая, Иван Иванович, запятая, здравствуйте», восклицательный знак. Третье. Не делаем лишних пробелов ни в коем случае. С пробелами у многих беда. Пробел – это тоже знак препинания, поэтому и лишний пробел, и его отсутствие в нужном месте – это ошибка. Как правило, между словами должен быть только один пробел. Если после слова необходима запятая, то она пишется вплотную к слову, без пробела, а пробел ставим после запятой. То же самое и с двоеточием. Исключение – тире. Это особый знак, который требует двух пробелов – до и после. В приветствии ни двоеточие, ни тире, конечно, обычно не используются, но в других случаях об этом помнить не мешает. В конце предложения любой знак препинания – точка, восклицательный знак, вопросительный знак, многоточие – ставим сразу после слова, без пробела. В случае обращения должен быть восклицательный знак. «Здравствуйте, запятая, пробел, Иван Иванович, восклицательный знак». Правильно. «Здравствуйте, пробел, запятая, пробел, Иван Иванович, пробел, восклицательный знак». Неправильно. Подпись. Сейчас довольно часто встречаются автоматические подписи и прощания. Но собеседнику комфортнее, когда под письмом стоит подпись оригинальная. Автоматические подписи – это плохо. Любая автоматика в общении с живым человеком – это зло. Послание с автоматической подписью похоже на письмо от бота, на которое отвечать не надо, ведь оно создано автоматически. А кому захочется общаться с ботом? Однако очень важно, чтобы подпись все-таки была информативной или полезной. Дело в том, что когда вы пишете письмо незнакомому человеку, то вы представляетесь в начале, ваше имя уже знают. А если вы пишете знакомому человеку, то он видит имя отправителя и тоже знает, с кем общается. Поэтому подпись, по сути, это формальность. Лучшая подпись – это просто имя, фамилия, ну, может быть, должность или какая-нибудь минимальная дополнительная информация. Не надо загромождать и утяжелять письмо долгим описанием своей персоны. К имени можно добавить должность, телефон, ссылку на сайт, на корпоративную страничку в соцсети, логотип компании. Обратите внимание, подпись должна содержать такую же информацию, что в визитке и в документах. Никаких расхождений быть не должно, особенно в имени. Если вы представляетесь в начале письма Иван Иванович, а в конце подписываетесь Ваня или даже Иван, Это говорит о вашей непоследовательности. Кстати, в подписи имя должно стоять на первом месте. Иван Иванов, а не наоборот. Иван Иванов – правильно, Иванов Иван – неправильно. В подписи не должно быть никаких инициалов. Инициалы затрудняют общение. Ваш собеседник должен знать ваше имя, поэтому в конце письма его следует указать. Иван Иванов – правильно, Иванов И – неправильно. И Иванов – тоже неправильно. Иванов И В – тоже неправильно, как И В Иванов. Подпись может быть и креативной, но в этом случае она должна быть согласована с начальством. Я, например, свои письма часто подписываю «Всех люблю, особенно русский язык». Эта фраза уже давно стала моей визиткой, и люди обычно улыбаются, когда ее слышат или читают. Прощание. Когда люди прощаются в жизни, они обычно говорят «пока», «до свидания», «до встречи», «увидимся», «на связи». Когда люди общаются с помощью электронных писем, прощаться как-то глупо. Рука не поворачивается написать «до свидания», ведь свидания это, возможно, не будет. Действительно, такие прощания в деловой переписке неуместны. Исключение – «до встречи». И то только в том случае, если в письме упоминается о какой-то конкретной встрече. Но, тем не менее, многим кажется странным, неловким ничем не закончить письмо. Поэтому все, кому неудобно сразу после сути письма поставить свою подпись, начинают в конце писать фразы. «Заранее спасибо», «С наилучшими пожеланиями», «Успехов в делах», «Буду благодарен за быстрый ответ», «С уважением» или даже «Буду с нетерпением ждать ответного письма». Некоторые подобные слова и фразы могут восприниматься негативно. Например, фраза «Заранее спасибо» выглядит манипуляцией. «Для вас пока ничего не сделали, а вы уже благодарите. Странно». Если вы написали «Надеемся на большую скидку, заранее спасибо», то здесь определенное давление или даже шантаж налицо. Ваш собеседник еще не дал согласия, а ему уже сказали спасибо. И вроде бы он теперь просто обязан сделать большую скидку. «Благодарю за быстрый ответ» — это тоже манипуляция, потому что человеку не дают права ответить тогда, когда он посчитает нужным и возможным. Итак, в деловой переписке подобные завершающие прощальные фразы не нужны. Это не тот способ коммуникации, где надо прощаться или говорить что-то напоследок. Только подпись и все. Подпись – часть делового этикета. Она показывает, что перед нами законченный документ, что за этим письмом стоит конкретный человек, все остальное – лишнее. Ну а если вам страсть, как хочется добавить в конце письма «с уважением», по сути, отправить адресату дополнительный комплимент, то это допустимо, но только в том случае, если вы не обращались в начале «уважаемый», а то перебор с уважением получается. Если этот комплимент вы решили оставить в вашем письме, то не забываем, что после «с уважением» перед подписью «Иван Иванов» лучше поставить запятую. «С уважением, запятая, Иван Иванов» – правильно. «С уважением, Иван Иванов» – неправильно. Кстати, удивительно, но этот случай в русском языке не описан и правилами не регламентируется. У этого «с уважением» нет статуса уточнения, вводного слова, а писать через запятую просто принято. И еще один важный момент. Точка после подписи в деловом письме не ставится. Она выступает в функции реквизита, а в реквизитах точек нет. «С уважением, запятая, Иван Иванов» – правильно. «С уважением, запятая, Иван Иванов» – точка – неправильно. Текст. Этой части письма нужно уделить особое внимание. Ваша задача – выдержать в переписке деловой стиль общения, но при этом быть предельно простым и понятным. Осмелюсь дать несколько советов для такого письма, которое не будет никого раздражать. Совет первый. Пишите сразу о деле. Не стоит начинать издалека и вспоминать прошлое. Даже если прошлое имеет значение в настоящем, лучше упомянуть об этом потом. Например, мы предлагаем вам свои услуги по проведению мероприятия, так как наша компания имеет в этом большой опыт. Плюс перечисление данного опыта. Это правильно. Наша компания имеет большой опыт в проведении мероприятий, плюс перечисление. Именно поэтому мы предлагаем вам свои услуги. Неправильно. Совет второй. Не пишите длинных писем, их все равно никто до конца не прочитает. Французский математик Блез Паскаль сказал гениальную фразу. «Это письмо такое длинное, потому что у меня не было времени написать его короче». И правда, чтобы составить лаконичное письмо, нужно попотеть. Старайтесь не включать в письмо ничего лишнего. Пишите коротко, витиеватые конструкции, сложные предложения, причастные и деепричастные обороты затрудняют понимание и крадут время. Совет третий. Если в письме вы отвечаете на какой-то вопрос, то цитируйте этот вопрос. Иначе получатель письма может неверно состыковать ответ и вопрос и в результате неправильно вас поймет. И здесь возникает вопрос, нужно ли исправлять ошибки в вопросе, ведь это ошибки вашего собеседника. Ответ – нужно, но только используя при этом косвенную речь. И это будет уже не исправление, а ваш текст без ошибок. Таким образом, вы и собеседника не обидите, и себя не выставите безграмотным двоечником. Вот примеры. В своем письме вы спрашивали о перспективах нового проекта. Это правильно. В своем письме вы спросили, цитата, без исправлений, как вы расцениваете перспективы нового проекта. Неправильно. В своем письме вы спросили, цитата, с исправлениями, как вы расцениваете перспективы нового проекта. Тоже неправильно. Совет четвертый. Не употребляйте слова, точное значение которых не знаете. Или проверяйте их значение в словаре. Если используете редкие или сложные слова, которые может не знать собеседник, то объясняйте их. Совет пятый. Исключайте сленговые слова, просторечия, уменьшительно-ласкательные слова, модные заимствованные слова. Никаких «ок», «сорян», «проектик», «договорчик», «бро», «мыло» в значении email. «Меня бомбит, плющит и колбасит». Совет шестой. Не используйте сокращений. Никаких «пош» или «пжл», «спс», «нзч», «здр», «15к», «тчк», «мб», «др», «тз», «чс». Совет седьмой. Избегайте от глагольных существительных. «Пишу проект» – правильно. «Занят написанием проекта» – неправильно. «Изучаю данные» – правильно. «Занимаюсь изучением данных» – неправильно. Совет восьмой. Избегайте пассивного залога. «Изучили», «согласовали», «отправили» – правильно. «Было изучено», «было согласовано», «было отправлено» – неправильно. Совет девятый. Избегайте глагольно-именных сочетаний вместо глаголов. «Участвовать», «расследовать», «развивать» – правильно. «Принимать участие», «проводить расследование», «содействовать развитию» – неправильно. Совет десятый. Избегайте канцеляризмов, штампов. Они делают письмо тяжелым, затрудняют понимание, закапывают смысл. Например, «ввиду того, что», «в силу того, что» можно заменить на «из-за». В разрезе, в части заменяем на «в». В соответствии с вышесказанным заменяем на «поэтому». В данный момент заменяем на «сейчас». На основании сказанного заменяем на «таким образом» и «так». Ну и главное правило. Перечитайте письмо перед тем, как отправить. Желательно вслух, еще лучше кому-нибудь. Самые серьезные огрехи вы заметите сами. Надеюсь, мои советы помогут вам оказаться на высоте в деловой переписке. А для вдохновения хочу привести письмо, которое я однажды получила. Обратите внимание, в нем почти нет орфографических ошибок, зато все остальное эпично. Я не изменила в нем ничего, оставила в том виде, в каком получила, за исключением фамилии. Ее я просто убрала. Оцените этот шедевр. Здравствуйте, точка, два пробела, Татьяна, восклицательный знак. Меня зовут Антон Валерьевич, запятая. Являюсь руководителем Нижегородской областной общественной организации общественного контроля НООООК, деятельность которой носит масштабный характер во всех сферах жизнедеятельности региона. Также раздельно ведем работу с молодежью, запятая, студентами различных факультетов, вузов с заглавных букв и колледжей, общественными организациями и объединением. Пробел, точка. В данный момент для развития медиапроекта, идеи которого подсказали объективные общественные обстоятельства, складывающиеся в мире, запятая, нашем государстве и области, запятая, НООООК, учитывая приоритет развития молодежи и вовлечения их в общественную жизнедеятельность области, запятая, предлагает вашему коллективу рассмотреть предложение о взаимодействии и сотрудничестве в разработке и реализации подобных медиа и иных социально значимых проектов. С уважением к вам и вашей деятельности, А.В. Пунктуационных ошибок море, однако почти все отдельно взятые слова написаны верно. Видно, что поработал компьютерный редактор, но и он справился не до конца. Ну а самое главное, по сути, ничего не понятно. Что за проект? Что за общественные обстоятельства? Какие приоритеты развития молодежи? Что за подобные медиа? Это просто набор каких-то будто бы важных, красивых слов, лишенных какого-либо конкретного смысла. Конечно, сотрудничество не получилось, хотя, возможно, мне хотели предложить что-то по-настоящему интересное.